Глава 15. Свет в стене. Бука стояла у входа в третий туннель и таращилась в темноту. Майки выглянула из-за Буки. Туннель был широкий и низкий, скорее даже не туннель, а просто подземное озеро. Темная неподвижная вода начиналась у самого входа и тянулась от края до края. Глубоко ли тут? Водятся в этой воде рыбы или еще кто-нибудь? Наверное, лучше сейчас об этом не думать. Над поверхностью воды возвышались крупные ровные камни. Они образовывали тропки, ведущие в разные стороны. Большая часть троп терялась в сумраке, но одна шла прямиком от одного входа к другому, туда, где вырисовывался напоминающий гусеницу силуэт привратницы. Даже по нему ясно было, что она очень встревожена. «Смотри, вот тут легко пройти!» — подбодрила Буку Майки. Буку урурукнула в ответ. Глаза ее вглядывались в сумрак. Возможно, она видела что-то, чего не видела Майки. Но Бука почему-то больше не боялась. Она наклонилась к проходу, как будто прислушиваясь. Как будто ей вдруг захотелось пройти именно тут. «Слышишь что-нибудь?» — спросила Майки. Уруру повернулась к Майке и странно заурчала. «Что ты хочешь сказать?» — не поняла Майки. Бука протянула мохнатые руки и подхватила ее. Майки прижалась к Букиной груди и услышала спокойный ровный стук. «Наверное, сейчас все получится». Уруру осторожно ступила на первый камень. Он был крепкий и устойчивый и даже не покачнулся. Бука шагнула на следующий. Он тоже устоял. Они медленно и осторожно переходили с одного камня на другой. Весь свет, какой был в туннеле, вдруг сконцентрировался на этих камнях, образовав световую дорожку, по которой они и шли. Внезапно Уруру буркнула и остановилась, наклонив голову к теряющейся во мраке стене. Прислушалась. «Что такое?» Майки посмотрела туда же. В темноте обозначился слабый свет, он перебегал из стороны в сторону, точно подмигивая. Был ли он там с самого начала? Майки сглотнула. Главное — не нервничать. «Пойдем дальше!» — шепнула она Буке. «Почему вы остановились? Нельзя останавливаться!» — закричала привратница. Теперь стало заметно, что огоньков два, свет будто разделился надвое. «Что там? Это опасно?» — тихонько спросила Майки. Уруру шевельнулась и уркнула, но скорее с интересом, чем в страхе, и собралась уже свернуть на другую каменную тропу, которая вела к огонькам. «Ты точно туда хочешь?» — прошептала Майки. Бука возрилась на нее и неуклюже покивала. «Но это ведь последний туннель. Если мы его не пройдем, нам, наверное, придется возвращаться, а я понятия не имею, как пробраться через потолок пещеры с бассейном обратно». Буки тихонько взвизгнула. «И привратница ужасно рассердится», — продолжала Майки. Бука молча смотрела ей в глаза. «Это очень важно», — поняла Майки. «Ну ладно, пойдем, только быстро, договорились?» Бука буркнула в знак согласия. Майки вгляделась в темноту. Каменная тропа просматривалась всего на пару метров. Уруру попробовала ногой первый камень. Он показался надежным. «Почему вы свернули?» — закричала привратница. «Мы только на минуточку!» — отозвалась из объятий Буки Майки. «Ни в коем случае! Остановитесь! Это последний туннель! Последний!» Привратница, казалось, сама готова была броситься к ним. Не обращая на нее внимания, Уруру шагнула на следующий камень. Ее явно что-то заинтересовало. Что бы ни пряталось там в темноте, Бука хотела подобраться к нему поближе. Майке этого было достаточно. Привратница осталась позади. Майки и Уруру все дальше углублялись в темноту. Отражения блуждающих огоньков поблескивали в воде. Майки посмотрела на водную гладь. На миг ей показалось, что под водой шевельнулось что-то белое. Но когда Майки протерла глаза и взглянула снова, вода была такой же черной и неподвижной, как раньше. Наконец они дошли по камням до боковой стены. «Ой!» — выдохнула Майки. Огоньки светили из стены прямо изнутри. Уруру осторожно опустила Майки на ближайший камень и наклонилась к огонькам поближе. Накрыла их своей огромной ладонью, как будто пытаясь их почувствовать сквозь стену, и ласково урурукнула. Потом сжала пальцы в кулак и ударила. Послышался хруст. Уруру ударила во второй раз. «Что ты делаешь?» — вскрикнула Майки. «Перестань!» Но Бука не перестала. Она стукнула по стене снова. Мелкие камешки посыпались в темную воду. «Ты с ума сошла?» — закричала Майки. «Зачем ты ее ломаешь?» Бука заурчала и наклонилась к стене. Огоньки не сломались, они горели заметнее прежнего. Уруру раскрошила только тонкую каменную прослойку. Теперь их отделял от Уруру и Майки слой земли, прошитый корнями, и стало понятно, что огоньки изо всех сил стараются прокопаться навстречу. Они врезались в землю, как маленькие лопаты. «Это какое-то животное?» — шепнула Майки Буке. Та принялась копать огонькам навстречу, скребла землю и сдвигала в сторону упрямые корни. Внезапно огоньки выпрыгнули из образовавшегося отверстия, но не успокоились на этом, а продолжали его расширять. «Уруру, кто это?» — испуганно спросила Майки. «Может, пойдем отсюда, пока оно не вылезло?» Снова послышался треск, большой ком земли бултыхнулся в воду, в стене возник довольно широкий проем. Майки легко бы в него пролезла. Но в него уже и так кто-то лез. В тусклом свете пальцев обозначилось растерянное, измазанное грязью лицо. В свете чего-чего? Да, огоньки оказались светящимися пальцами. И чьими? «Хила!» — ахнула Майки. «Что ты тут делаешь?» Перепачканное лицо недовольно скривилось. «Я так и знала, что ты тут! О, как я на тебя зла!» — выпалила Хила.